Великий князь на это возразил: «Это в ее воле, но в баню я не пойду. Я не могу выносить ее жары». С тех пор несколько раз пытались убедить его сходить в баню, но все попытки были безуспешны, и он постоянно упорствовал в своем нежелании ходить туда. Но при каждой такой попытке он неизменно вспоминал, что по случаю бани ему угрожали крепостью. Других причин он тут вовсе не подозревал. А потому и не дали ему об этом догадаться, а он и не подумал отгадать их сам. Но если действительно таково было намерение, то, мне кажется, его привели в исполнение как нельзя более удачно. Около 17 марта императрица поехала в гостилицы, имение графа Разумовского, чтобы там праздновать именины графа. А мы получили приказ ехать в Царское Село с нашим двором и фрейлинами императрицы, во главе которых была принцесса Курлянская. Этот приказ пришелся по вкусу великого князя. Что было особенно замечательно в этой поездке, это то, что мы уже нигде не видали снега и выехали из города и вернулись туда с пылью. В Царском Селе старались как можно больше веселиться. Днем гуляли или ездили на охоту. Качели играли также немалую роль. На этих качелях девица Балк, фрейлина императрицы, пленила Сергея Салтыкова, камергера великого князя. На другой же день он ей сделал предложение, которое она приняла, и в скором времени он на ней женился. Вечером играли в карты, и затем следовал ужин. Однажды вечером я почувствовала сильнейшую головную боль. Я была принуждена встать из-за стола и лечь в постель, и так как великий князь ухаживал более обыкновенного в этот вечер за принцессой Курлянской, что Владислава заметила через какую-нибудь щель или замочную скважину, ибо она имела похвальную привычку в большинстве случаев удовлетворять этим путем свое любопытство, то она, как только я пришла в свою комнату, чтобы раздеться, не преминула приписать мое недомогание ревности, которую я возымела против этой принцессы. Она принялась говорить про нее все, что могла придумать самого дурного, понося также на все лады его императорское высочество за его дурной вкус и за его поступки со мной, которым она давала всякого рода названия. Речи Владиславовой, хотя и говорились в мою пользу, заставили меня плакать. Я не могла выносить мысли, что в ком-нибудь возбуждаю жалость, а она мне выказала жалость по отношению к моему положению. Я легла и заснула. Великий князь, очень пьяный, пришел и лег, ибо в первые 9 лет нашего брака он никогда не спал нигде, кроме моей постели, после чего он спал на ней лишь очень редко. Особенность, по-моему, одна из очень-то ничтожных, ввиду положения вещей, которых я уже упоминал. Как только он в этот вечер лег, хотя он знал, что я была нездорова, он меня разбудил, чтобы поговорить со мной о принцессе Курлянской, об ее прелестях и о приятности ее беседы. С воображением, разгоряченным намеками Владиславовой, с головой, отяжелевшей от испытываемой мною боли, и раздраженная недостатком внимательности, которую этот человек действительно пьяный выказывал ко мне, разбудив меня, чтобы занимать меня столь малоприятным для меня разговором, я ему ответила несколько слов, в которых чувствовалось раздражение, и притворилась, что засыпаю. И то, и другое его обидело. Он несколько раз ударил меня очень сильно локтем в бок, повернулся ко мне спиной, после чего заснул. Я проплакала всю ночь, но не подумала кому-либо об этом сказать слово. Не вспомнил ли великий князь об этом вовсе, или ему стало стыдно, но он ни слова не упомянул мне об этом никогда. Пробыв еще несколько дней в Царском Селе, мы вернулись в город. В Великую Субботу к вечеру великому князю принесли очень свежие галштинские устрицы. На первой и на последней неделе Великого Поста нам позволяли есть только грибы, а остальные 5 недель — только рыбу. Великий князь, обладавший всегда хорошим аппетитом и очень проголодавшийся как раз в эту минуту, хотя он ел тайком в течение всего поста мясо при помощи своих камердинеров, но порция мяса могла быть только очень маленькой, потому что ее приносили ему в этих случаях не иначе, как в кармане, и люди его сильно рисковали при этой проделке. Великий князь, подпрыгивая, прибежал в мою комнату, где нашел меня в постели и уже заснувшей. Я не спала ночь с пятницы на субботу и должна была еще бодрствовать с субботы на воскресенье. Я принуждена была встать и идти съесть с ним устрицы. Они были очень вкусны. Я их съела штук 20, после чего пошла снова лечь и проспала до того времени, когда нужно было одеваться к пасхальной заутрене.